Глава 7. Кто такая Мэри Дебенхэм? Непокрытая голова ее была вызывающе откинута назад. Отброшенные со лба волосы, раздутые ноздри придавали ей сходство с фигурой на носу корабля, отважно разрезающего бурные волны. В этот миг она была прекрасна. Глаза ее мимолетно остановились на Арбетноте. «Вы хотели меня видеть?» — обратилась она к Пуаро. «Я хотел спросить вас, мадемуазель, почему вы обманули нас сегодня утром?» «Обманула? Не понимаю, о чем вы говорите?» «Вы скрыли, что жили в доме Армстронгов, когда там произошла трагедия. Вы сказали, что никогда не были в Америке». От Пуаро не скрылось, что девушка вздрогнула, но она тут же взяла себя в руки. «Это правда», — сказала она. «Нет, мадемуазель, это ложь». «Вы не поняли меня? Я хотела сказать, это правда, что я солгала вам». «Ах так, значит, вы не будете это отрицать?» Она криво улыбнулась. «Конечно. Раз вы разоблачили меня, мне ничего другого не остается». «Ну что ж, по крайней мере, вы откровенны, мадемуазель». «Похоже, что мне ничего другого опять же не остается». «Вот именно. А теперь, мадемуазель, могу ли я спросить у вас, почему вы скрыли от нас истину?» «По-моему, это самоочевидно, мсье Пуаро». «Не для меня, мадемуазель. Мне приходится самой зарабатывать на жизнь», — ответила она ему ровным и спокойным тоном, однако в голосе ее проскользнула жесткая нотка. «Вы хотите сказать, Мэри Дебенхэм?» — посмотрела ему прямо в глаза. «Знаете ли вы, мсье Пуаро, как трудно найти приличное место и удержаться на нем. Как вы думаете, захочет ли обыкновенная, добропорядочная англичанка нанять к своим дочерям гувернантку, замешанную в деле об убийстве? Гувернантку, чье имя и фотографии мелькают во всех английских газетах?» «Почему бы и нет? Если вы ни в чем не виноват». «Виновата, не виновата. Да дело вовсе не в этом, а в огласке. До сих пор, мсье Пуаро, мне везло. У меня была хорошо оплачиваемая, приятная работа, и я не хотел рисковать своим положением без всякой необходимости». «Осмелюсь предположить, мадемуазель, что мне лучше судить, была в том необходимость или нет». Она пожала плечами. «Например, вы могли бы помочь мне опознать некоторых людей». «Кого вы имеете в виду? Возможно ли, мадемуазель, чтобы вы не узнали в графине Ордене вашу ученицу, младшую сестру миссис Армстронг?» «В графине Ордене? Нет, не узнала». Она покачала головой. «Хотите верьте, хотите нет, но я действительно ее не узнала. Видите ли, тогда она была еще подростком. С тех пор прошло больше 3 лет. Это правда, что графиня мне кого-то напомнила, но кого я не могла вспомнить. И потом, у нее такая экзотическая внешность, что я ни за что на свете не признала бы в ней ту американскую школьницу. Правда, я взглянула на нее лишь мельком, когда она вошла в ресторан. К тому же я больше внимания обратила на то, как она одета, чем на ее лицо». Улыбка тронула ее губы. «С женщинами это случается. А потом... потом мне было не до нее. «Вы не откроете мне вашу тайну, мадемуазель?» — мягко, но настойчиво сказал Пуаро. «Я не могу! Не могу!» — еле слышно сказала она. И вдруг закрыла лицо руками и, уронив голову на стол, заплакала навзрыд. Полковник вскочил, неловко наклонился к девушке. «Я... послушайте...» Он запнулся и, повернувшись, метнул свирепый взгляд на Пуаро. «Я вас сотру в порошок, грязный вы человечешка!» «Мсье!» — возмутился мсье Бук. Арбетнот повернулся к девушке. «Мэри! Ради бога!» Она встала. «Пустяки! Я успокоилась. Я вам больше не нужна, мсье Пуаро? Если я вам понадоблюсь, вы знаете, где меня найти?» «О, Господи, я веду себя как последняя идиотка!» И выбежала из вагона. Арбетнот последовал за ней не сразу. «Мисс Дебенхэм не имеет никакого отношения к этому делу. Решительно никакого. Слышите?» — накинулся он на Пуаро. «Если вы будете ее преследовать, вам придется иметь дело со мной!» Он поспешил вслед за девушкой и, гордо подняв голову, вышел из вагона.